хирургии и других методах терапии, а также женских болезнях. Книга составлена согласно общепринятым формам арабской медицинской литературы и разделена на 25 глав, в каждой из которых содержится примерно 1500 афоризмов, причем оригинальные среди них встречаются редко. Однако последняя глава в какой-то мере является отступлением от традиций, которым следовали в своих трудах почти все предшествующие Маймониду комментаторы. До появления этой книги лишь немногие авторы медицинских сочинений, наиболее известным из них был Ибн Зугр, Авензуар Кордовский, живший на поколение раньше, осмеливались оспаривать учение Галена, как отдельное его положение, так и общую концепцию. Маймонид восхищается своим знаменитым предшественником и тем не менее указывает на 40 ошибок в его трудах и на те места, где он противоречит сам себе. Кроме того, Маймонид критикует те утверждения Галена, в которых тот высокомерно и самонадеянно рассуждает о вещах, выходящих за рамки его непосредственной компетенции. «Гален кажется себе более совершенным, чем он есть на самом деле», — говорит Маймонид в одном из своих афоризмов. Именно в Перкей-Муше Маймонид разъясняет свою позицию по отношению к критериям истинности, одной из главных тем, сопутствующих развитию медицинского знания со времен Гиппократа и по сей день. Как мы помним, в другом месте Маймонид утверждал, что единственным критерием веры является авторитет пророков и святых. Теперь же в самом обстоятельном из своих медицинских трудов он повел настоящее наступление на признанные авторитеты, в особенности на Галена. Утверждения Маймонида столь резки, что в те времена считались чуть ли не ересью, ведь для тогдашней медицины античные врачеватели были своего рода пророками и святыми. Такой труд, как Перкей-Муше, мог написать только врач, который имел обширный практический опыт и понимал, что любое теоретическое положение требует критического анализа, прежде чем оно будет применено для лечения больных. А также врач, обладающий столь непоколебимой уверенностью в своих силах и знаниях, что мог осмелиться подвергать сомнению слова оракула. «Если кто-либо скажет тебе, что располагает подлинным доказательством, основанным на его собственном опыте и подтверждающим его собственную теорию, даже если он считается человеком почтенным и уважаемым, правдивым, серьезным и нравственного поведения, то все равно». Поскольку он страстно желает, чтобы ты поверил в его теорию, ты должен выразить сомнение. Да не поколеблют твой ум те новшества, о которых он тебе рассказывает. Но лучше рассмотри его теорию и его убежденность в ее истинности, а также подумай о том, что он, по его словам, видел. Посмотри на существо дела, не позволяя легко убедить себя». Это положение истины независимо от того, знаменит ли или безвестен этот человек. Ведь тот, у кого сила может заставить другого говорить ошибочно, особенно в споре. Я предлагаю тебе взять это правило на вооружение, дабы рассмотреть утверждение знаменитого мудреца. В продолжение этого пассажа, занимающего 6 абзацев, Маймонид пишет слова, в которых слышен отзвук его утверждений в комментарии к Мишне и других сочинениях, и которые демонстрируют характерное для него внимание к психологическим и духовным аспектам заболевания. Душа может быть здоровой или больной, как и тело может быть здоровым или больным. Это утверждение в сущности является краеугольным камнем маймонидовской медицинской философии. И читатель может не раз встретить его и в других сочинениях Маймонида. Немаловажным является и тот факт, что в своей книге Маймонид страстно защищает Аристотеля, когда Гален выражает с ним несогласие либо по вопросам, связанным с человеческим организмом, либо в отношении того или иного философского положения. Более того, Маймонид откровенно резок, когда античный врач порицает те или иные религиозные принципы,